«Извините, я не могу говорить громко», — говорит молодой смотритель. «Вы пришли из города, я так понимаю?» «Да», — киваем мы. «Как видите», — продолжает он, — «город питается энергией ветра. Здесь есть огромная дыра в земле, оттуда и вырывается ветер». Он замолкает, разглядывая землю под ногами. «Ветер дует каждые 3 дня. Под землей много пещер, в которых вода и ветер то появляются, то исчезают. А моя задача — присматривать за оборудованием. Когда ветра нет, я подтягиваю болты, смазываю ось, чтобы клапаны и вентили не заклинивало, и посылаю полученную энергию в город по подземному кабелю». Поляну высокой стеной окружает лес. Земля на ней ухожена, но не похоже, что на ней что-нибудь выращивают. «Когда у меня есть время, я понемногу вырубаю деревья, расширяю огород. Живу я один, поэтому быстро не получается. Самые крупные деревья не трогаю, вырубаю только те, на которые хватает сил. Все-таки хорошо что-то делать своими руками. А придет весна, посажу овощи. Вы, наверное, сюда на экскурсию?» «В общем, да». «Горожане сюда почти не ходят», — говорит смотритель. «Кроме рассыльного, никто не заходит в лес. Раз в неделю парень приносит мне еду и все, что нужно». «И вы здесь все время один?» — спрашиваю я. «Да, уже очень долго. Самочувствие машин я определяю по звуку. Все-таки каждый день с ними общаюсь. Поживете здесь с мое, еще и не тому научитесь. Если машинам плохо, мне тоже не по себе. Еще я понимаю звуки леса. В нем много звуков. Он совсем живой». «Не тяжело в лесу одному?» «Тяжело, не тяжело. Это вопрос не ко мне», — отвечает он. «Просто есть лес, и я в нем живу. Надо же кому-то следить за станцией. К тому же, это всего лишь край леса. Что в лесу дальше, я не знаю». «А кроме вас, в лесу еще кто-нибудь живет?» — спрашивает она. Смотритель задумывается, потом чуть заметно кивает. «Я знаю нескольких человек. Правда, живут они в глубине леса. Добывают уголь, валят деревья, копаются в огороде. Но я редко встречаю их, и мы почти не разговариваем. Они не считают меня своим. Живут в лесу, а я здесь. Может, их там много, не знаю. Я не захожу глубоко в лес, а они не выходят из леса». «А женщину вы среди них не видели?» — спрашивает она. «Женщину лет 30». Смотритель качает головой. «Нет, женщин не видел. Только мужчин». Я смотрю на нее, но она больше не произносит ни слова.